Их вид придавал мальчишкам мужество. «Что-то больно долго идем», — заметил Джексон, когда огонек второго светильника начал угрожающе мигать. «А, нет, пожалуй, но...» «В чем дело?» — Джексон почувствовал неуверенность в голосе Флесана. «Мы... кажется, мы потеряли след. Им не пришлось долго брести назад. Огонек погас, и приятели очутились в темноте. Что нам делать, Джексон?» «Ну, в Руате», — произнес Джексон, глубоко вздохнув, чтобы голос его снова не подвел. «Когда я теряюсь, Лайтл посылает людей на поиски. Значит, ты потеряешься, как только Лайтл соберется домой. Он никогда не задерживается у нас надолго. Если только его не пригласили пообедать. И он не согласился. Правда, ты говорил, что обед совсем скоро», — сказал Джексон, с горечью чувствуя, что зря ввязался в такую необдуманную экспедицию. Он снова вздохнул. На этот раз потому, что вспомнил про обед. «Ты хоть представляешь, где мы теперь?» «Нет». Казалось, это признание было исторгнуто из глубины души Флесана. «Я всегда шел по следам. И сейчас тоже. Здесь были следы. Ты же их видел». Джексон неопределенно помотал головой. Соглашаться ему не очень хотелось. Это означало бы, что он тоже повинен в том, что они сбились с пути. «А другие коридоры, которые мы проходили по дороге к дыре, куда они ведут?» — спросил он наконец. «Не знаю. Здесь страшно много пустых вееров, и я никогда не ходил дальше той щели». «Так что с другими коридорами? Как далеко они ведут?» «Гандидат всегда рассказывал, куда он ходил, но...» «Я ничего не помню». «Ладно, не реви. Я не реву. Я голодный». «Голодный? Отлично. Может, ты... можешь ты учуять запах обеда? Когда мы шли по этим страшным ходам, мне кажется, даже там пахло едой». Они дружно засопели, втягивая носами воздух. Пахло плесенью, и ниоткуда не тянуло упоительным ароматом тушеного мяса. Тут Джексон вспомнил, что иногда можно найти выход по дуновению свежего воздуха, однако затклый, застоявшийся воздух был неподвижен. Мальчик вытянул руку, чтобы коснуться стены. Гладкий, холодный камень под пальцами успокаивал. В промежутке ничего нельзя ощутить, а этот туннель был почти таким же темным. В груди пульсировала боль, такт ударом крови в висках. Со вздохом Джек соперся спиной о гладкую стену и, съехав вниз, шлепнулся на каменный пол. «Джекс, все в порядке, я просто устал». «Я тоже». Флесан облегченно засопел и опустился рядом, прижавшись к плечу Джексона. Чувствуя тепло друг друга, они понемногу успокоились. «Хотел бы я знать, на что это было похоже», — мечтательно произнес Джексон. «Что это?» — переспросил Флесан с некоторым удивлением. «Вот это место, когда все вееры и холды были полны народа, когда эти коридоры сияли светом и...» «Ими никогда не пользовались. Ерунда. Никто зря не долбит проходов в камни. И Лайтл говорил, что в Бендене больше 500 вееров, а занята только половина. У нас теперь 411 драконов. Да, конечно, но 10 оборотов назад не было и 200. Зачем же столько вееров, если они не использовались раньше? И зачем эти залы и ненужные комнаты и коридоры, тысячи и тысячи шагов? Зачем все это в Руате, если там никогда не жили люди? Ну, я думаю, куда они все подевались? А главное, как они вырезали изнутри целые горы? Определенно, такие материи никогда не волновали Флесана. Но Джексон не мог остановиться. «А ты замечал, они здесь одни стены гладкие, как гладкие?» Он замолчал ошеломленной догадкой. Потом обернулся и робко провел ладонью по стене. Она была гладкой. Джексон сглотнул. Царапины на груди стали печь еще сильнее. «Флесан, что случилось?» «Эта стена гладкая». «Что с того?» «Но она гладкая, не шершавая». «Это что-нибудь значит? Скажи!» — потребовал Флесан почти сердито. «Она гладкая, это старая стена. Ну, мы в старой части Бендена!» Джексон встал и сделал несколько шагов, касаясь стены пальцами. «Эй, Джекс, Джексон услышал, как копошится Флисан, поднимаясь. «Не уходи, Джексон! Я не вижу тебя!» Джексон протянул руку назад, схватил Флисана за руку